Глава 35. Флешмоб. Сказать, что я в ахуе, это ничего не сказать. Как интересно. Хотел вломить ей люлей за Эдика, а выхватил сам. Эпических. Сижу, смотрю в стену, облизывая соленую от крови губу. Чего это я, шлюха-то? Что это, блядь, было? И вроде как обидно и больно мне, но на этом ощущении сосредоточиться не получается. Я весь улетел в рыдающую мою фурию и завис в ее этом неадеквате. И так внутри стрёмно, как будто я изменил ей и отхватил за это. Она словно внушила мне это своей эмоцией, вколотила своими пощечинами. Но я же не изменял. Фокусница, блядь. И болит в груди так, словно били меня не по морде. И вообще, словно били не меня, а ее. И от тревоги я просто горю. Набираю. Все так же не берет трубку. Ну или я в бане. Прислушиваюсь. Залетаю на звук знакомой мелодии в ее комнату, на мгновение поверив, что она каким-то чудом там. Телефон на столе. Яси нет. Брожу по комнате. От взгляда на кровать внутри переворачивается все. Ты чего придумала, царевна? За что? Я не косячил. Ну, была бы какая-нибудь фигня. По морде, может, и дала бы, но не рыдала бы. Значит, не фигня. Внизу только прислуга. Татьяна готовит ужин. Родителей нет. Я набираю Ольгу Валерьевну. Добрый вечер. А я до Ярославны не могу дозвониться. Вы не знаете, случайно, во сколько она вернется? Яся забыла телефон дома, Вань. Они с Эдиком где-то в центре гуляют. Я не уверена, что она вернется. Эдик ее отпросил у отца до утра. Понятно. Закрываю глаза. Сердцебиение нарастает. А что-то срочное? Нет, ничего срочного. Так, херня. Возвращаюсь наверх. Ложусь на Ясину кровать навзничь и начинаю поддыхать. Эта сука так невыносима. Так невыносима, что мне кажется, моя грудь взорвется сейчас от нехватки кислорода. И мне тоже хочется врезать ей пару пощечин. Разбить, блядь, ее губы за то, что я чувствую сейчас. Какого хера? Руки сжимаются в кулаки. До утра? Яся, ты чего? Что ты делаешь? Я не смогу до утра. Я не выживу до утра. Поговори, блядь, со мной. Скажи, где косяк? Яша, мы на воркауте, давай к нам, от Ромки. У нас есть на набережной, недалеко от дома Тархановых, отличный уличный спорткомплекс. Мы частенько зависаем и пишем видюхи именно там. Я убираю гитару в чехол, закидываю лямку на плечо. Иду на выход. Здесь я не смогу. Я вообще не понимаю, как сюда теперь возвращаться. Вызываю такси и еду к пацанам. Сегодня пятница, вечер. Народу на улице тьма. С десяток раз прокручиваю на репите царевну. Ищу хоть что-то, что могло бы вызвать этот трэш. Пустота. Значит, ей кто-то соврал. Очень убедительно соврал. Кто? У меня только один кандидат на эту почетную должность – Эдик. Ромка отжигает на турнике. Марат помогает какому-то мелкому делать сложный выход на две руки. Еще несколько наших и несколько левых. Тепло, капают редкие капли дождя. Я ложусь на спину на скамейку. На лапу креплю над лицом телефон, включаю лайв на аккаунте. Лежа, беру в руки гитару, пальцы перебирают струны. Я иногда болтаю со своими подписчиками онлайн. Забавный способ пообщаться со вселенной. Народ, привет! Надеюсь, у вас все хорошо сегодня вечером, потому что у меня нет. Яша сегодня грустненький и ничего зачетного не покажет. Да, в общем... Я влюбился в одну заразу. Болезненно улыбаюсь, зависая в сказанном. Улыбка стекает. Держать ее нет сил. Опомнившись, что лайф идет онлайн, продолжаю. Она не хочет со мной говорить. Облизываю лопнувшую губу. И огромная капля капает мне на лицо, скатываясь, как слеза на висок. И мы с небом грустим, усмехаюсь тоскливо. Количество зрителей в лайфе нарастает лавинообразно. Летят сердечки, утешительные комментарии. Народ спрашивает ее имя. Я не могу его сказать. Вас со мной сегодня очень много. Помогите мне немножко, ладно? Если она не слышит меня, быть может, услышит вас. Хочу ей спеть. И объявляю флешмоб. Где бы вы сейчас ни находились, включите, пожалуйста, это на телефоне погромче. Быть может, мне повезет, она услышит, придет сюда, к нам, на воркаут. И соскребет мое сердце с этой скамейки. Вдыхаю несколько раз поглубже, воздуха не хватает. Где ты там, говори, ты только не молчи. Вокруг все замирают, разворачиваясь ко мне. Слепят дождь фонари, но ты меня включи на громкую связь. Я буду орать. Слышу в параллель свой голос с нескольких телефонов вокруг. Флешмоб заработал. И похуй на грязь, я буду бежать за тобой. Я смотрю в экран, как в глаза Яське, выкладываясь в этот текст. Быть может, так, как вообще не выкладывался никогда. Но потому что, если она не придет, я не хочу вставать и встречать эту ночь и завтрашний день. Я хочу сдохнуть здесь. И если она не поверит мне сейчас, если она поверит ему, то я не знаю тогда. Где ты там, говори, я приду за тобой, чтобы заново начать. Допев, всех благодарю, выключаю запись. Закрываю глаза, ловя лицом еще несколько капель сверху. Пацаны садятся на лавочку напротив. Яш, ну ты чего? Молчу, отрицательно качая головой. Не придет. Придет, поддерживают меня друзья, не расспрашивая о деталях и словно подслушивая мои мысли. «Не грузись! Хочешь, мы ей по жопе дадим?» шутит Ромка. «Или Кенту ее в морду?» Отрицательно кручу головой. «Я сам, если придет».